Осенняя обработка. После уборки урожая с поверхности почвы удаляют разросшиеся к этому времени сорняки и отправляют в компост. Другой вариант – сорняки не удалять, а только порубить мотыгой и оставить на поверхности как мульчу. Такая обработка одновременно удаляет всходы зимующих сорняков. Осенняя обработка вызывает самое острое разногласие у специалистов. Одно мнение – необходима вспашка или перекопка с оборотом пласта на глубину 25-30 см. Это считается основным мероприятием для борьбы с сорняками и проводится с целью похоронить осыпавшиеся на поверхность семена сорняков на глубину, с которой они уже не взойдут. Другое мнение – ни в коем случае нельзя выворачивать на поверхность глубокие слои почвы, так как в них хранится неиссякаемый запас семян сорняков. Будучи похороненными в глубине, они постепенно теряют свою всхожесть. Борьба с сорняками ведется главным образом в слое 5-10 см путем многократного мотыжения и рыхления без переворачивания. Более глубокие слои рыхлят лопатой, не переворачивая. На больших площадях применяют тракторные плоскорезы для подрезания корней с глубокой корневой системой.